не успела разрешить основного для населения – земельного вопроса. В крае не было крупного помещичьего землевладения. Лучшие земельные фонды находились в руках старожилов-стодесятников. Большинство же населения составляли переселенцы, прибывшие после 1901 года и получившие наделы по 15 десятин на каждую мужицкую душу, вывезенную из России. Из этих 15 десятин 7 засчитывались на общественный выгон. Одна отводилась под усадьбу, две падали на покос, полдесятины на лес, 4,5 считались пахотой. Но так как большая часть годной пахотной земли была уже поделена и запахана старожилами или переселенцами, приехавшими первыми, то эти 4,5 десятины главным образом падали на кочкарник или вырубку, которую надо было корчевать. Запахать старожильские земли было одним из важнейших лозунгов восстания. И как бы Ревком ни старался отсрочить это дело, все равно он не мог уклониться от него, иначе это пошло бы через его голову и даже против него. До 30% населения составляли рыбаки и охотники, не сеявшие хлеба. И так как выход на внешний рынок прекратился, а рыбаки и охотники не могли обходиться без хлеба, в то время как крестьяне могли обходиться без рыбы, пушнины и дикого мяса, то цены на продукты охоты и рыбной ловли пали необыкновенно низко, а цены на хлеб взвинчивались день ото дня. И Ревком должен был заняться и этим делом, иначе вся масса рыбаков и охотников могла повернуться против восстания. До 20% населения составляли корейцы, частью перешедшие, частью не перешедшие в русское подданство, для которых земельный вопрос стоял еще более остро, чем для русских, и различные племена, платившие русским за каждый клочок неудобной, выкорчеванной собственными руками земли немыслимую арендную плату, или платившие дань хунхузам, или работавшие как крепостные на китайских арендаторов цайдунов. Эти люди также не хотели переносить дальше такое положение и тоже брались за оружие. И Ревком не мог не заниматься их делами, иначе и корейцы, и туземцы могли повернуться против русских. Партизанский Ревком вынужден был вступить на путь все большей централизации движения и создания гражданской власти. И когда в ответ на письмо Петра пришла из областного комитета директива, осуждавшая его мероприятие, Петр впервые в своей жизни не подчинился комитету и стал готовиться к областному съезду. «Даже в том случае, если нас задавят здесь, — думал он, — надо, чтобы массы, которых мы в свое время зацепить не успели, отведали бы вкус советской власти. Зарубка останется на всю жизнь». К моменту приезда Алеши партизанское движение одержало первые крупные военные победы. Карательная экспедиция под командой полковника Молчанова была наголову разбита партизанами и отсиживалась на Сучанском руднике под прикрытием американских штыков. Не желая ссориться с американцами, партизаны не нападали пока что ни на рудник, ни на узкоколейную дорогу. В непосредственном ведении Скобеевского штаба находилось уже свыше 3000 партизан Сучанской, Цимухинской и Майхинской долин. Однако для того, чтобы захватить рудник, Петр мог располагать только сучанским отрядом, стоявшим в Перятине, насчитывавшим до 1500 бойцов.